там слово «смерть», повторенное десятикратно. Это резолюция собрания трудящихся по поводу разоблачения вражеского осиного гнезда. Кто эти люди, требующие суда и наказания? Он видел их на заводах и на совхозных полях, среди тех, кто посылает свои заметки в наши достижения и пытается писать романы, среди воспитателей колоний для бывших беспризорных и тех, что с барабанами и песнями маршируют по улицам новых городов. Права, Маруся, такие знают, чего они хотят, и их не собьешь с однажды избранного пути. Это новые люди новой страны. А те другие, которые готовили им смерть? Рамзин, где он слышал такую фамилию? Ах да, сказано ведь здесь, большой специалист в котлостроении. А вот Федотов, самый старший в своре, когда-то директорствовал у Морозова, значит, отменный знаток текстильного дела. Сава посредственно держать не стал бы. Еще Черновский, профессор. Любопытный, между тем, факт. Все восемь — непотомственные интеллигенты. Сын многодетного конторщика, сын сельского учителя, сын крестьянина, сын мелкого торговца. Он-то знает, эти учились на медные гроши с 13-14 лет и кормили и одевали себя кто уроками, кто на побегушках рассыльными. Выходит, не белая кость. А вот поди ж ты, значит, не просто в происхождении дело. Так в чем анатомия сего отвратительнейшего состояния нравственной стороны человека — предательство? Нынче в жизни Клима Самгина он как раз подходил к обрисовке потемков людской натуры. Впрочем, с самого начала повествования судьба разворачивала то одного, то другого персонажа с этих подлейших сторон. И главный герой, давший название многотомной эпопее, уже побывал и на прицеле, и в лапах искусных жандармских костоправов, и, выходя после краткосрочных задержаний на волю, так был измочален интеллектуальными собеседованиями с тертыми полицейскими чинами, что перед собой не мог определиться, кто он теперь и как ему дальше жить. Это только внешне казалось человек сам по себе, а вокруг личности, считающий себя вполне эмансипированным, вполне свободным индивидуумом, точно липкая паутина, и люди сродни бесчисленным шестеренкам, незаметно притертым друг к другу. Вот один из них неожиданно прослышал о ком-то из верных друзей, сам даже забыл потом, что он о нем знал, а вырвалось при случайной встрече с третьим и погубил человека. Да вот этот случай. Откровенно, душевно сошлись за столиком, за рюмочкой, соседи, точнее, Клим и, как он себя называет, постоялец по дому Митрофанов. «Видите ли, рассказывал я вам о себе разное там, ну, винюсь, все это я выдумал для приличия, жен выдумал, и вообще всю жизнь, и вовсе я не Митрофанов, не Иван, а Петр Яковлев Котельников, нижегородский купеческий сын». Весьма известная фамилия была. С 23 лет служу агентом сыскной полиции по уголовным делам, переведен сюда за успехи в розысках. «По уголовным?» — беспокойно шепотом спросил Самгин, еще не зная, что сказать, чувствуя, что Митрофанов чем-то обидел его. «Не беспокойтесь», — подтвердил Иван Петрович, — «ни к чему другому не имею касательства». «Да если бы даже имел и тогда ваш слуга! Замечательно, как вы не догадались обо мне тогда во время студенческой драки! Ведь если бы я был простой человек, разве мне дали бы сопровождать вас в полицию?» «Это раз. Опять же и то. Живет человек на глазах ваших 2 года, нигде не служит. На какие средства?» И ночей дома не ночуют. Простодушные люди вы с супругой. Даже боязно за вас, честное слово. В сыщики я пошел не из корысти, а по обстоятельствам нужды. Ах, простили бы вы мне обман мой. Честное слово, обманывал из любви и преданности. А ведь полюбить человека трудно, Клим Иванович».